На мокром кафеле готов вырубиться. Организм спасибо не скажет, тело и без того ломит, в горле першит. Простыл. Под одеяло нужно согреться. На кровати мельник разлеглась. Уснула или придуривается? Дыхание ровное, замедленное, зрачки под веками двигаются. Выходит, спит. Не знал, что этим существам свойственны человеческие потребности. Впрочем, что я о них знаю? Ничего. Стоит расспросить, если удосужится ответить. Завтра займусь. А сейчас нужно отдохнуть. Выбор небольшой, кровать или пол. Плевать. Рядом лягу. Не маленькие, за место под одеялом не подеремся. К тому же она точно не то существо, ради которого я должен жертвовать своим комфортом. Будильник. Не помню, чтобы ставил его. Значит, Дианея позаботилась. Тяжелое утро. Голова раскалывается, знобит, дышать невозможно, нос заложило. Температура. Градусник сейчас бы не помешал, как и парочка таблеток. Док бы мигом вылечил, он хоть и психиатр, но с медициной на короткой ноге, хороший врач, опытный. Сколько помню, ни разу в отделении карантина не было, даже во время гриппа все здоровые ходили. Нужно вставать. Времени нет разлеживаться, сегодня последний день оплаченного номера, придется съезжать. И так все деньги спустил, не потяну еще парочку дней. Милы нет, так даже лучше. Вчера она подала дельную мысль. Вика Тарасова. Эта девочка действительно может что-то знать. Целесообразно с ней поговорить, вот только как это провернуть? Частная клиника, полицейские дежурят, да и мать всегда на страже, ребенка больше, чем на 10 минут не оставляет. Не самое удачное место для человека в розыске. Но, если прикинуть варианты, риск оправдан. Не хуже плана заново лезть в канализацию без дополнительных подсказок. Мы потратили 12 часов бездумных хождений на самый короткий маршрут, сколько займут остальные, неизвестно. Значит, решено. Придется навестить малышку. К тому же я обещал ей мороженое. Добраться получилось за 40 минут. На входе патрульных нет, следак даже подумать не мог, что я решусь сунуться к девочке. Зря, поведение психически больных людей сложно поддается объяснению. Стоило брать во внимание самые необычные решения. И все же идти через главный вход слишком рискованно. Администратор, охрана. Предполагаю, что моя распечатанная физиономия у них на видном месте. Остается вход для неотложек. Жаль, клиника не государственная, там бы точно никто не заметил. Удача. Судьба ко мне благосклонна. Поощряет незаконное проникновение, варианты подкидывает. Так и поверить недолго в предназначение и избранность. Если серьезно, мне действительно повезло. Карета скорой помощи, двери открыты, рядом ни души, еще и мужской медицинский костюм. Не первой свежести, пятна, на штанине кровь засохшая, но размер подходящий. Вору все впору, за санитара вполне сойду. Младший медицинский персонал не все в лицо знают, меняются часто, текучка, даже в частных клиниках. Как и предполагалось, на нужный этаж пробрался без проблем. У двери рядовой. Мать с дочерью в палате, по голосам слышно. Просто так не зайти, придется ждать, пока уйдет. Что же, значит, займемся прямыми обязанностями. У служивого вопросов не должно остаться. Будем мыть пол. Благо, в любом туалете можно найти ведро и швабру с тряпками, их редко в подсобные помещения убирают. Лишняя морока. По второму кругу уже этаж протираю, мамаша никак не выходит. Если еще раз с тряпкой возле полицейского пройду, вопросы возникнут. Елизавета Максимовна открывает дверь, и медсестричка к Тарасовой обращается. Моя спасительница, что бы я без нее делал? Подойдите к заведующей, нужно подписать документы о выписке. Да, я уже иду. Вика, слезь с окна, я ненадолго. Отзывается из палаты женский голос. Отлично. Путь свободен. Рядовое внимание не обратил тот же парнишка, что и в прошлый раз. Ничему жизнь не научила. Занят всем, чем угодно, главное, не своей работой. Мне на руку. Солнышко, привет. Захожу с ведром в палату. Девочка оборачивается, улыбается. Обрадовалась. Хорошо, что мороженку прикупить не забыл, но с этим загвоздка. Не учел температурного режима. «Я тебе кое-что обещал, но это кое-что немного». Достаю завязанный целлофановый пакет с непонятным месивом из кармана. На пол капает. Нужно как-то выкручиваться. «Растаяло, простишь на первый раз?» «Здравствуйте, дядя Гриша, на первый раз прощаю», — серьезно отвечает ребенок. «Меня сегодня выписывают, папа обещал целый торт из мороженого купить. Родители готовят для меня сюрприз, думают, я не догадываюсь, а я давно уже поняла. Будут все мои одноклассники. Ты тоже ко мне на праздник?» «Нет, Викусь, прости, я здесь по другому поводу. Не хочется портить ребенку настроение, зря пришел. Девчушка сегодня домой едет встретиться со всеми родственниками, подружками. После того, что она пережила, ей все еще удается улыбаться. Она заслужила один день настоящего праздника. Я, наверное...» «Дядя Гриша, ты здесь из-за Ники? Мама с папой не говорят со мной об этом, врут, что все хорошо», — опускает глаза девчушка. «Но я знаю, что нет. Ника все еще не вернулась домой и не вернется». «Почему ты так думаешь?» «Медсестры в холле говорили, я слышала», — отвечает она, закусывая губы. «Ника не вернется домой, потому что умерла, да?» «Мы этого не знаем, но я не стану скрывать. Такой вариант возможен, но нужно всегда надеяться на лучшее, поэтому твои родители говорят, что все хорошо. Они не хотят тебя обмануть и действительно верят. Они тебя очень любят и поэтому оберегают, не хотят, чтобы ты плакала». Вика внимательно слушает, все понимает. «Солнце, я пришел, чтобы еще раз попросить тебя о помощи. И у меня очень мало времени, если твоя мама меня здесь застукает, мне очень сильно влетит от того громадного дядьки-следователя». «Поэтому ты с ведром и шваброй?» — спрашивает, улыбнулась. Киваю, умная девчушка, все лучше взрослых понимает. «Хорошо, я помогу, но в следующий раз мороженка должна быть не растаявшей, договорились?» «Договорились», — пожимаю маленькую ручонку. «Со временем я действительно не соврал, стоит только матери появиться в палате, я влип. Нужно переходить к самому важному». «Викусь, ты что-то вспомнила о том дне? Вы спустились в канализацию, так?» «Я не помню, но там плохо пахло. Очень плохо. У деда домик есть в деревне, и у него туалет на улице, представляешь, такой же запах, как там». «У моей бабки такой же туалет, всегда вонька была». «Бе-е-е», она смеется. «Дети, они такие дети, от взрослых того же самого ждут. Иногда стоит быть немного проще». «Солнце, я бы не стал просить об этом, но без тебя я совсем беспомощный котенок. Ничего не выходит, как бы ни старался». Девчушка кивает, догадывается, боится, но не может не помочь подруге, настоящий маленький герой растет. «Я хочу, чтобы ты постаралась вернуться в тот самый день. Тебе ничего не угрожает и бояться совсем нечего. Мы в палате, здесь куча медсестер, врачей, твоя мама и дяденька полицейский за дверью.